Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение книги Откровения, видение, буквальное исполнение пророчества. Мы сделали громадное открытие, когда узнали, что библейское пророчество означает то, что говорит. Бог вдохновил всю Библию. Он вдохновил все пророчество Библии. Он желает, чтобы мы знали, что ожидает верующих и неверующих в будущем. Будущее светло и безопасно для всякого, кто доверился Иисусу Христу как своему собственному Спасителю. На прошлой неделе мы обнаружили важное правило для понимания пророчества. Вот оно. Примите естественное, очевидное значение слов как намеренное значение. Мы принимаем естественное значение слов в пророчестве. Мы имеем одну из лучших причин в мире, чтобы поступать так. Вот эта причина. Всякое пророчество, которое уже исполнилось, исполнилось согласно его буквального значения. Для того, чтобы доказать это, мы приведем некоторые пророчества, которые уже исполнились в прошлом, предоставив общепринятые даты. Первое. Пророчество об обетованной стране Израиля. Пророчество 1448 года до Рождества Христова. «И иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед». Исход 3 глава 8 стих. Исполнение около 1400 года до Рождества Христова. Таким образом отдал Господь Израилю всю землю, которую дать клялся отцам их, и они получили ее в наследие и поселились в ней. Не осталось не исполнившимся ни одно слово из всех добрых слов, которые Господь говорил дому Израилеву, все сбылось. Иисуса Навина, 21 глава, 43 по 45 стих. Второе. Пророчество о городе Иерихоне. Пророчество около 1407 года до Рождества Христова. В то время Иисус поклялся и сказал: «Проклят пред Господом тот, кто восставит и построит город сей Иерихон, на первенце своем он положит основание его, и на младшем своем поставит врата его». Иисуса Навина, 6 глава, 25 стих. Исполнение. 875 году до Рождества Христова. Его дни Ахиил, вифилянин, построил Иерихон на первенце своем, Авираме. Он положил основание его, и на младшем своем сыне Сегубе поставил ворота его, по слову Господа, которое он изрек через Иисуса, сына Навина. Третья книга Царств, 16 глава, 34 стих. Третье. Пророчество о слепоте царя. Пророчество 594 года до Рождества Христова. «И отведу его в Вавилон, в землю халдейскую, но он не увидит ее, и там умрет». Иезекииле, 12 глава, 13 стих. Исполнение в 588 году до Рождества Христова. «А Сидекий выколол глаза и велел оковать его медными оковами, и отвел его царь Вавилонский в Вавилон». Иеремия, 52 глава, 11 стих. Четвертое. Пророчество о 70-летнем пленении евреев. Пророчество 606 года до Рождества Христова. «Ибо так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие». Иеремия, 29 глава, 10 стих. Исполнение в 536 году до Рождества Христова. «Вот сыны страны из пленников переселения, которых Навуходоносор, царь Вавилонский, отвел в Вавилон, возвратившиеся в Иерусалим Иудею, каждый в свой город». Ездры, 2 глава, 1 стих. 5. Пророчество о падении империи. Пророчество 603 года до Рождества Христова. «После тебя восстанет другое царство, Вавилонская империя, ниже твоего». Даниила, 2 глава, 39 стих. Исполнение в 538 году до Рождества Христова. В ту же самую ночь Валтасар, царь халдейский, был убит, а Дарий, медянин, принял царство. Даниила 5 глава с 30 по 31 стих. 6. Пророчество о федерации врагов Бога. Пророчество 1047 года до Рождества Христова. Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетные? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Псалом 2, первых два стиха. Исполнение в 33 году по Рождестве Христовом. Ибо поистине собрались в городе сем на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат, с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой. Деяния апостолов, 4 глава, с 27 по 28 стих. 7. Пророчество о заместительной смерти Иисуса Христа. Пророчество 8 столетия до Рождества Христова. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Исаия 53 глава, 5 стих. Исполнение в 33 году по Рождестве Христовом. Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились. 1 Петра, 2 глава, 24 стих. 8. Пророчество о воскресении Христа. Пророчество около тысячного года до Рождества Христова. «Ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление». Псалом 15, 10 стих. Исполнение в 33 году по Рождестве Христовом. Он, Давид, сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Деяния 2 глава с 31 по 32 стих. Великий урок исполненного пророчества заключается в том, что Бог имеет в виду точно то, что Он говорит. Он делает точно то, что Он сказал, Он сделает. И другие делают точно то, что Он сказал, они сделают. Иногда Господь увеличивает силу Своих слов через употребление символов и прообразных выражений. Они представляют истины, которые буквально исполнятся. Чтобы увидеть эффективность божественного образного языка, давайте рассмотрим Откровение 19 главу с 11 по 15 стих. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует». Здесь нет иносказания. Слово нужно понимать просто в им значении. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадем. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. 12 стих. Когда Христос вернется, чтобы судить мир, Его святые очи будут распознавать и поражать неправедных, как огонь. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя Ему — Слово Божие, 13 стих. Его одежда, обогренная кровью, символизирует подавление Его врагов. Исаия 63 глава с 1 по 6 стих объясняет важность Его обогренной одежды. Кто это идет от Едома? В червленных рызах от Васора. Сколько величественный в своем одежде, выступающий в полноте силы своей. Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. А чего же одеяние твое красно, и рызы у тебя, как у топтавшего в точили? Я топтал точила один, и из народов никого не было со мною. И я топтал их в гневе моем, и попирал их в ярости моей, кровь их брызгала на рызы мои, и я запятнал все одеяние свое». С 1 по 3 стих. Откровение 19 глава продолжает. «Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя». 15 стих. Меч из уст его символизирует его всемогущее слово. Одно дыхание из его уст поразит его врагов. Как железным жезлом его праведность и справедливое управление заставит покориться народы. Псалом 2, 9 стих пророчествует об его господствовании. «Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Читаем ли мы в Библии о вероучении, истории или пророчестве, мы можем радоваться, потому что Бог ясно говорит, так, чтобы мы могли понять его значение. В своем слове Бог передает истину нам таким образом, чтобы мы могли понять, что Он говорит. Он говорил, чтобы просветить нас и наставить нас. Библия – Слово Божие. Дитя Божие, которое приближается к Его Слову, должно приходить с глубоким, благодарным благоговением и готовностью исполнить все, что Слово повелит ему сделать. Будьте же исполнители Слова, а не слушали только обманывающие самих себя. Иакова 1 глава 22 стих. Читатель должен также прийти к Библии с искренней молитвой, чтобы Бог пролил божественный свет своего слова в его сердце и ум. Молитва о разумении крайне необходима при чтении Библии. Когда мы просим Господа, чтобы Он открыл нам свое слово, мы получаем Его драгоценные сокровища. Аминь.